Глава 9. Беспокойная ночь. Как меня позвали замуж. Злата. Мы проговорили довольно долго, а потом разошлись спать. И едва я успела прикрыть глаза, заставляя себя вспомнить весь день, как послышался странный и очень тревожный звук. Нет, это не было воем сирены. Скорее напоминало перезвон колокольчиков, от которого по телу побежали мурашки. Я подскочила, бросилась в коридор, где столкнулась с Тафилис. «Что это? Продолжение праздника?» Поинтересовалась я, запахивая полу широкого халата, расписанного жар-птицами, смахивающими на куриц с куцами хвостами. «Угу, только не нашего», — криво усмехнулась модистка. «Пошли проверим, какой гад решился на взлом. Не иначе конкуренты пронюхали про красное платье с запахом и задумали своровать наброски. А если так, то где моя дежурная кочерга?» Я посмотрела на модистку с уважением. У каждой женщины должно быть не только маленькое черное платье, и тея, но и кочерга, скалка или сковорода. Все оказалось куда проще, чем мы предполагали вначале. Под звуки колокольчиков мы спустились на первый этаж, заглянули в мастерскую. Конкуренты, по мнению Тафилис, жуть как мечтают проникнуть именно сюда. И ведь она оказалась права. Прилипший к окну человек просто не мог быть порядочным, особенно в зимнюю ночь. «А вот мы сейчас и посмотрим, какая зараза посмела ко мне забраться. Я им всем покажу!» Кровожадно заявила Тафи и хлопнула в ладоши, чтобы зажечь огни, при этом едва не выронив кочергу. «Сейчас еще и стражи прибегут. Пусть знают, как обворовывать честных налогоплательщиков». Я дернулась было что-нибудь подхватить из подручных средств. Между табуретом и веником предпочла последнее. Бросила еще один взгляд на окно. «Послушай, так это тот самый парень, что принес тебе панталоны от принца?» — воскликнула модистка. «О-о-о!» Только и протянула я, забыв уточнить, что нес-то он коробку, а все остальное исключительно содержимое, никак не касающееся посыльного. И замерла, понимая, что за окном Алекс Павлов. Лицо и руки, прилипшие странным образом, будто их впечатали в стекло. И выглядело все это смешно и поучительно одновременно. Алекс таращил глаза, а приплюснутый нос и щека смотрелись комично. Может, он перепутал доставку и попытался вернуть? С сомнением в голосе поинтересовалась Тафи. Сама она по-прежнему не отрывалась от окна. И тут же опровергла собственные слова. «С другой стороны, мог бы и постучаться, как нормальные люди делают. Ладно, пусть разбирается Рэй. Или кто там сегодня дежурит?» «Тафи, не надо стражей!» — попросила я жалобно. «Это Алекс, тот парень, с которым я попала в этот мир. Давай его отпустим. Смотри, на нем маскарадный наряд. Ливрея, а ведь на дворе зима!» Я бросилась на улицу спасать однокурсника. А когда очутилась там и растерянно уставилась на спину парня, всячески игнорируя холодный ветер, замерла в недоумении. «А что дальше делать-то? Он же прилип. Отковыривать ломом? Отливать кипятком?» «Ты уверена, что он не вор?» — засомневалась подруга, последовавшая за мной. «Уверена. Это тот самый наряд, что приволок Сорель. Хорошо, сейчас отключу магнитное поле. Помнишь, я тебе говорила про мага, которому хочу тебя показать? Припоминаю. Так вот, не забудь мне напомнить, чтобы я сказала ему спасибо за чудесную охрану». Я поежилась, провожая Тафилис умоляющим взглядом. Прилипший к окну Павлов мог только дрыгать ногами и что-то там гневно мычать. Прошло не больше минуты, когда раздражающий слух колокольчики затихли, а однокурсник вдруг как-то быстро обмяк и начал сползать вниз. Я кинулась помогать Алексу, но под тяжестью парня мы вместе рухнули в сугроб. Колючий снег коснулся моих ног, между прочим, я была без колготок, шеи, головы. Естественно, я заорала, а вслед за мной и Павлов. «А, Максимова, ты что, с ведьмой живешь?» Завопил он, вцепившись в меня, отчего тепла не прибавилось. Интуитивно я пнула Алекса, но получилось так, что стало еще холоднее. «Пожалуй, я все-таки сдам его стражам. «Кстати, я уже слышу их приближение», — произнесла Тафилис. Она застыла на крыльце и с интересом наблюдала за нашей вознёй. «Павлов, лакей ты позеленевший! Но почему ты такой проблемный?» Я поднялась на колени, чувствуя, как колючие льдинки впиваются в кожу, а от шелковой ткани халата с каждой секундой становилось все холоднее. «Это какой-то злой рок падать дважды за день. И не где-то на катке или лыжных соревнованиях, а на улице и на мирной столице. Нет бы на теплом морском песочке поваляться, а тут на, Златка, получи. Любишь сказочки? Люби и мухоморы с приворотом». Стуча зубами от холода, я поднялась, мечтая о горячем чае и ванне. «Златка, я тебя нашел!» — неожиданно воскликнул Алекс. После магического воздействия он оказался довольно проворным. Быстро поднялся на ноги и сгреб меня в объятия. Губы парня скользнули по моей щеке, и на долю секунды я лишилась дара речи, при этом продолжая трястись, как лист на ветру. Стражи появились, словно из ниоткуда. Я нервно дернулась, Алекс выпустил меня из объятий, а потом снова притянул к себе, одной рукой расстегивая ливрею. «Он согреть меня мечтает, что ли? Полоумный, дом-то рядом!» Я пихнула Павлова в бок, вывернулась и подскочила к Тафилис, которая, в отличие от меня, накинула теплую шубку. «Иди оденься», — шепнула мне Тафи, и я была бы рада это сделать, очень рада. Да только не случится ли, что Алекса заберут? «Что здесь произошло?» Голос Рея Быстрова я узнаю из десятка мужских голосов. «Капитан, так это же те две девицы, которые схватили маньяка!» — воскликнул второй страж. «Еще одного поймали? Может, заберем их к себе в участок? Будут работать, приносить пользу?» Я присмотрелась. «Ну точно, это Дик Скотт, тот самый второй страж из парка». «Златка, какие маньяки?» — поинтересовался Алекс. Он хотел сделать это шепотом, но вышло так, что услышали все. «И вообще, я шел к тебе поговорить». У меня ответа не было, да и от холода мысли стали как-то замедляться. Я громко чихнула, извинилась, потом снова чихнула. «А давайте все вместе пить чай, горячий!» — предложила Тафи, и я была первой, кто рванул в дом. С волос стекали капли, образовавшиеся из снега. Зуб на зуб не попадал, но зато я знала. Алекс пошел вместе с нами, и это радовало. Мне нужно было с ним поговорить, но так, чтобы наедине. А главное, чтобы его не забрали стражи. Ведь Павлов в эту ситуацию попал не только по своей дурости, но и из-за меня. «Кухня прямо, а мы сейчас придем», — командным тоном сообщила Тафи. Я-то думала, она решила уединиться с капитаном, однако легкие шаги позади меня подсказали обратное. Подруга спешила за мной. Не оглядываясь, я дошла до своей комнаты. Модистка вошла следом. И только после того, как мы обе оказались у меня, а дверь была плотно прикрыта, Тафилис заговорила. «Златка, говорю быстро. Этот кузнечик в зеленой ливрее, твой давний знакомый. Вы из одной деревни. На этом все. Да, у меня в вашей деревне есть родня, ты. Больше никого не осталось. На всякий случай предупреждаю, что деревни тоже нет». Тафилис повернулась, чтобы уйти. «Совсем нет?» — пискнула я вслед. Вышло как-то жалобно. «Не знаю», — отмахнулась она. «Я давно там не была, и ты тоже, все поняла?» Я закивала, слабо веря в удачу, если стражи захотят выяснить подробности, не говоря уж о документах. С последними и вовсе беда, и нужно бы решить что-то как можно скорее. Паспорт и тот остался в общежитии, так что Тафи действительно нужно поторопиться, пока хваткий капитан не взял в оборот Алекса. Переодевалась я как ракета. Скинула сырой халат, надела теплое шерстяное платье. И пусть в талии оно широковато, зато мне стало гораздо теплее. На ноги натянула носки, сунула ноги в сухие тапки. На голову, как бандану, повязала платок и потопала ко всем. Мое появление было встречено оглушительной тишиной, и я сразу заподозрила, что за то время, пока отсутствовала, что-то случилось. Почти все, кроме хозяйки, сидели за столом. Тафи стояла позади Павлова и держала в руках чайник с таким видом, будто собиралась облить моего друга кипятком, Рэй и Дик с интересом наблюдали за этими двумя. Впрочем, я успела заметить, как искрились кончики пальцев у капитана. Хотелось бы думать, что он все держит на контроле и сам не сорвется. «Что-то случилось?» — спросила я, переводя взгляд с одного на другого. Натянутая улыбка Таффи, любопытствующие стражи и Алекс, чье лицо подозрительно сияло. Впрочем, от меня не укрылось напряжение, которое он тщательно скрывал. Павлов прокашлялся, поднялся, одернул почему-то непромокшую ливрею, после произнес: «Злата, ты выйдешь за меня замуж?» «Что?» Рука модистки дрогнула, из носика чайника на пол капнула вода. И тут же с пальцев Рэя сорвались те самые искры, а вокруг Павлова образовался защитный купол. «Капитан!» Таффи удивленно уставилась на оборотня. «Вы что? Вы это от меня? Вы меня в чем-то обвиняете?» А у меня не находилось слов. И как-то вдруг вспомнился тот самый его мимолетный поцелуй, который я приняла за чисто дружеский и совершенно случайный. Да, Алекс был интересным парнем, и мы даже медленный танец танцевали несколько раз. Но все обходилось без каких-либо личных отношений. Павлов выгуливал других девчонок. Я никогда в него не влюблялась и не вздыхала украдкой. А тут? Что за дела? Выдала я, глядя в глаза парня. Во мне боролось возмущение с осознанием, что нельзя показывать истинные чувства. «Да он что такое придумал, кузнечик затейливый? К чему этот маскарад?» «Погодите, Тафилис, не сбивайте свою родственницу с толка. Дайте ей осознать свое счастье», — хмыкнул Быстров. Закралось подозрение, что страж умнее, чем кажется на первый взгляд, и на второй тоже. «Злата?» Алекс нахмурился и протянул ко мне руку. «Может, сначала поговорим? Наедине», — предложила я и умоляюще глянула на Таффи. В способностях подруги прикрыть спину и ввернуть нужное отвлекающее словцо я не сомневалась. Но как она поступит сейчас? Вдруг решит, что между нами что-то есть, а я умолчала об этом факте. «Пошли», — согласился Алекс и хитро прищурился, будто я должна была догадаться, какие тайные мыслишки бродят в его голове. Настучать бы по ней кочергой за такую сообразительность. «Не больше 5 минут. Злата, я за тебя отвечаю!» Строгим голосом скомандовала Тафилис, и я не посмела ей возразить. Заодно оценила эти самые рамки, ведь даже Павлов не станет нарушать. Я обернулась на Алекса, шагающего вслед за мной. «Обычный же парень. Так чего повел себя, как дурак?» Ушли мы недалеко, всего лишь в мастерскую. Я опасалась, что оборотни могут нас услышать. В книжках у них идеальный слух. Когда мы шептались с Таффи в моей комнате, то находились дальше, и подружка точно знала, что делала. Я же боялась, что нас с Алексом раскроют. И без того лица стражей такие подозрительные, словно они знают все на свете, а к нам только поговорить приходят и чай попить. Поэтому взглянула на Павлова, приставила палец к губам. Потом подхватила карандаш, лист бумаги. Но прежде чем хоть что-то успела написать, Алекс решил снова обнять меня, за что немедленно получил кулаком в грудь. Зажатый в руке карандаш ткнул парня прямо в плечо, отчего кандидат в женихи поморщился. «Максимова, ты сдурела?» Возмущенно прошипел он одними губами, потирая плечо. «Тоже мне жених!» Беззвучно фыркнула я и дернула плечом, показывая, что не нуждаюсь в таких проявлениях чувств. После чего вручила кузнечику карандаш и ткнула пальцем в бумагу. Как часто парни становятся нормальными, когда им приходится думать, работать? Павлов перестал приставать с объятиями и быстро написал, что очнулся в каком-то парке, спал на скамейке, а утром его нашел один горожанин-выпивоха, и принял за бродягу. Посочувствовал, повел опохмелиться, но по дороге Алекс увидел объявление на кофейне и устроился туда швейцаром и вышибалой. Сегодня заметил меня, заходящую в магазин нижнего белья, где он тоже подрабатывал. Хотел проследить за мной, но не вышло. Зато повезло с адресом, его подсказала продавщица. Я прочитала написанное, осознавая, что история с панталонами не такая уж простая. Хорошо, что хоть кому-то она пошла на пользу. Парень постучал по запястью, тем самым напомнив про время, и я кивнула. Быстро описала свою историю, а потом крупными буквами добавила. «Замуж за тебя не иду. Для всех я решила подумать. Так мы сможем спокойно встречаться». Павлов недвусмысленно потянулся ко мне, но я вывернулась и покрутила пальцем у виска, а потом показала на часы на стене. Направилась к двери, однако поняла, что иду одна, а за спиной тишина. Обернулась. «Злата!» Павлов действительно даже с места не сдвинулся. Так и стоял пнем, сложив руки на груди. Парень перестал опасаться, что нас услышат, и говорил обычным голосом. «Ты ведь всегда знала, что не безразлично мне. Так что сейчас изменилось?» «Действительно, что? Кроме того, что мы попали в иной мир, и я совершенно не собираюсь выскакивать замуж вот прямо сейчас. Да и не знала я, что если при встрече с парнем не хочется заехать ему в глаз, и мы нормально общаемся, то все, вот и пришла она, любовь». «Алекс, мы все обсудили. Я пока не спешу замуж». Пришлось ответить так же громко. А дабы он понял, что я обо всем этом думаю, постучала себя по лбу, одновременно продолжая смотреть в глаза парня. «Вот что за характер?» «У тебя открылись перспективы?» Павлов прищурился и уставился на меня так, словно в чем-то заподозрил. «Не знаю», — ответила честно. «Только, понимаешь, вся эта магия, Тафи с ее необыкновенными способностями, все это завораживает. И я бы не спешила с выводами и планами. Возможно, ты ошибаешься и придумал себе то, чего нет». «То есть ты не поняла, что я пошел на эту дурацкую роль только ради тебя?» — заявил Павлов, глядя на меня так, что поначалу я опешила. «Вот придурок! Он сейчас наболтает с три короба, не расхлебаем!» Однако сказанное задело. Меня взяла злость, и я не сдержалась. «Да сколько можно вести себя как болван? Тафи делает все, чтобы нас прикрыть, а он характер решил показать. А деньги за спектакль ты тоже взял исключительно потому, что я так сделала?» Я шагнула к Алексу, чтобы в случае чего закрыть ему рот или постучать по макушке. Только Павлов резким движением привлек меня к себе. Обнял, склонившись так близко, что я почувствовала его дыхание на своих губах. «Я ведь не шучу, Злата. Ты мне и раньше нравилась, и теперь ничего не изменилось. Если там ты была каждый день на виду, то сейчас я чувствую, что мои шансы уменьшаются. А еще вокруг вьются эти накачанные оборотни, которые смотрят на тебя так...» Слова Павлова, они были как откровение. Я ведь не давала ему повода на что-то надеяться или думать о наших отношениях. На секунду прикрыла глаза, пытаясь представить нас вместе. Однако сердечко совсем не ёкнуло. И даже проверять не захотелось, что будет, если прижаться к парню теснее. Мне показалось, что Алекс сейчас поцелует меня. На мгновение стало любопытно, так ли хорош в этом деле Павлов, как расписывали наши девчонки. Однако эксперимент он ставить не захотел. То ли сам однокурсник почувствовал, что у меня всего лишь исследовательский интерес, то ли его лимит дурости на сегодня закончился. Поцелуя не случилось. Алекс отпустил меня с неохотой и почти сразу улыбнулся, будто ничего не произошло. Перемены с его лицом произошли быстро. Однако я все еще ощущала то напряжение, что возникло между нами. Ссориться не хотелось, но и давать надежду я не могла. «Мир?» Первая пожала руку в знак примирения и тут же получила в ответ легкое прикосновение. После чего попыталась потянуть руку на себя, но Павлов не позволил. Я посмотрела на него вопросительно, но дергаться не стала. «Ладно, так и быть. Представлю, что нахожусь в детском саду». Так, держась за руки, мы шагнули к двери. Но еще не дойдя до кухни, Павлов снова заговорил. «Знаешь, в чем я не прав?» «В чем?» «Я не поцеловал тебя», — нахально заявил кузнечик в ливрее. «Пф!» Фыркнула я и рассмеялась. «Кажется, мы по-прежнему друзья. А впредь я постараюсь избегать ситуаций, в которых мы остаемся наедине. И надо посоветоваться с Тафи». Уверена, у нее есть что мне подсказать. Не то чтобы я не знала, как поступить. Однако у нее опыта с мужчинами больше, чем у меня. А совет хорошего человека никогда не помешает. Наше возвращение я сопровождала громким чихом. Даже стало неудобно перед всеми, сидевшими за столом и распивавшими чай. Требовательный взгляд Тафилис прошелся по мне с головы до ног, после чего подруга заявила. «Надеюсь, вы все видите, что Злате не до разговоров. Только чай с малиной и остаток вечера без стресса. Довольно болтовни на сегодня». «Так и быть», — согласился капитан, поднимаясь из-за стола. «Поговорим как-нибудь потом. Наши визиты к вам стали регулярными, и я подозреваю, что мы заглянем еще не раз». Неожиданная покладистость стража заставила меня напрячься. Только Вервольф смотрел не на меня, а на Павлова. Кажется, в глазах оборотня промелькнуло сочувствие. «Это что, его пожалели из-за моего отказа? Мужская солидарность, а меня возвели в тираны? Ничего себе! А меня кто-нибудь пожалел?» Я взглянула на Тафилис и тут же успокоилась. «Конечно же, моя курочка-наседка была готова клюнуть каждого, кто протянет руки к объекту ее охраны». На душе стало так приятно, что я почувствовала, как глаза наполняются слезами. Честное слово, давно никто обо мне так не заботился. Родителей своих я не знала, а приемная мама умерла в прошлом году. А как после этого мне относиться к подруге, если она сделала для меня больше, чем дальняя родня матери? «Я провожу гостей, а вы тут поворкуйте, но недолго», — предупредила Тафи и строго взглянула на Алекса. «Боюсь, валяние на снегу — это не для Златы». Спорить с модисткой гость не посмел, а потом признался, что снял комнату у того пьяницы и вполне доволен пребыванием. «Там не очень хорошо», — посочувствовала я. «Не переживай, Максимова. Бедно, но зато без назойливых гостей хозяина. Да и санитарные условия вполне приемлемые. Чем-то нашу общагу напоминают. Работу я тоже нашел, проживу. Осталось только найти Крутикова. А ведь я даже не понял, в какой момент он пропал». «Я тоже не поняла». «Ты в карете была, а меня как темнотой накрыло, так и все. Больше его не видел и не слышал». На счастье Алекса, у запасливой Тафи нашлось несколько мужских вещей, за которыми не явились покупатели, плюс результаты ее неудачных экспериментов. На мой взгляд, вполне удачных, но с модисткой спорить было бесполезно. Павлов с радостью стянул свой камзол и надел толстую куртку, сразу напомнив мне местных жителей. Попрощались мы быстро и без объятий. Алекс пообещал заходить, а я в ответ как-нибудь заглянуть в кофейню.